Глава 19. «В смысле, Южная Америка?» — охренел я, выслушав по телефону лично спустившего мне задание деда Юру. «Можешь отказаться», — напомнил он. «Это все так неожиданно», — вздохнул я. «И что мне там делать? Карать мошенников?» Позор был велик, но нам прислали не нормальных породистых альпак, а самых обычных лам, которые гораздо дешевле. Позор мой, потому что альпак и лам видел до этого только в интернете, они похожи. И гораздо больший позор зоологам, которые тоже не отличили. Всех на карательные курсы повышения квалификации. «Кому мошенников покарать найдется», — заверил дед. «Твоя задача — приехать на пару дней, дать концерт, встретиться с представителями партии «Народное единство», поужинать с президентом Сальвадором Гильермо Альенде Госсесом, намекнуть ему не бояться национализации американского имущества. Особенно нам интересны медиаплавильные заводы». «У нас полный Урал меди», — буркнул я. «Ты правда не понимаешь или демонстрируешь норов?» — уточнил дед. «Второе», — признался я. «Значит, собирайся», — велел он. «Так точно, товарищ генеральный секретарь», — отрапортовал я, и дед повесил трубку. Не было проблем, и на тебе. Собирайся, лети в Чили. Понять, зачем, нетрудно. Эта замечательная страна на данный момент потихоньку пытается выбраться из-под железной пяты гегемона. И совсем скоро там произойдет привычная для региона смена власти силовым путем, в результате которой сеньор Альенде утратит должность вместе с жизнью, и на смену ему придет Пиночет, который охотно заверется под пиндосский каблук обратно, порвав с СССР дипотношения. А не слишком ли я престижность работы в КГБ понял? По слухам, туда теперь очереди стоят, и не от безысходности, потому что больше делать ничего не умеешь, а как положено. Родине служить на наиболее нервном направлении. Ну и внешний отдел нынче по ушам никто за особо интересные акции не бьет. Мы же не в обороне сидим, как в моем там лайне, а работаем как положено. Если у нас получится надежно привязать к себе Чили, а национализация нужна именно для этого, американцы потери заводов не простят очень долго. Так, чтобы чилийцы не перемерли с голоду, это станет примером для остальных южноамериканских стран. Но как же не хочется. Это ведь самый настоящий котел, в котором варятся радикалы, обезумевшие от нищеты граждане, опьяненные личными амбициями социалисты, где-то с краю набухает пенка в виде военной хунты, и все это активно мешает длинной, чтобы не пачкаться, палкой ЦРУ, не давая стране выдохнуть. А еще чудовищный внешний долг. Для уплаты процентов, по которому приходится выпрашивать новые кредиты. Вот сеньору Альенде их давать не очень-то хотят, он же формально социалист. Поэтому Чили в обозримом будущем грозит дефолт по внешним обязательствам. Справедливости ради было бы непросто и с иностранными кредитами. Они просто усугубляют проблемы в будущем, позволяя не переживать прямо вот в этом финансовом году. Экономическая колонизация работает просто. В нищую страну заходят господа в костюмах, которые под предлогом инвестиций строят заводы, агрохолдинги, добывающие предприятия и прочее. Плоды трудов всего этого добра уходят метрополии за потешные деньги, которые аборигены не видят совсем. Это же иностранное предприятие. Его белый человек построил. Значит, и прибыль получать с него должен белый человек. А, вы тут от голода подыхаете? Так и быть, вот вам 100 миллионов кредита на поддержание штанов. И каждый новый кредит, конечно же, внешний долг только увеличивает. Словом, замкнутый круг, вырваться из которого можно или чудом, например, на территории страны найдут что-то такое, что всем нужно, и у местных властей хватит ума продавать это самим, не доверяя разработку улыбчивому северному партнеру. Либо ценой крови и перестройки всей экономической системы. Так у советской власти получилось. да и то с последующей выплатой царских долгов и некоторых неустоек за потерянные инвестиции условным Нобелем. В случае национализации Чили хапанет санкции почище Китая нынешнего образца. Да, военную угрозу не несет, но священное право частной собственности попирается грязными ногами. Больше этим коммунякам ни копейки. Ни зернышка хлебного, даже если золотом платить будут предлагать. И увеличить его он тому куску ЦРУ бюджет. Нам срочно нужен план по превращению непокорных латиносов обратно в наш высокодоходный задний двор. Без вливания прибавочной стоимости извне такие времена пережить сложно. Мы-то справились, но мы вообще богоспасаемые, остальным не так повезло. А значит, оценив нынешнее положение дел в родной экономике, прибавив к этому прогнозы на еще большее увеличение доходов, старшие товарищи решили рискнуть и поиграть в США там, где последние привыкли играть в одиночку. Жадные вы, господа кремлевские старцы. Может, сначала на уже завоеванных рубежах нормально закрепимся? А в геополитическом противостоянии с мировым империализмом останавливаться и довольствоваться достигнутым нельзя? А это кто вам такую глупость сказал? А, Сережка сказал. И не раз. Ну, понятно. Давайте все на малолетнего попаданца повесим. Это ж охренеть как удобно. «Пофиг!» — привычно послал я сомнения и легкий мандраж подальше. «Если партия отправляет на задание, значит, все риски взвесили и посчитали приемлемыми». «А куда отправлять-то?» — спросил Виталина. «Надо бы телефон модулем громкой связи оснастить для экономии времени. Чили!» «Твою мать!» — схватилась девушка за голову. «Шаришь!» — обрадовался я. «И не просто так, а с его высочеством Кимом и его драгоценной невестой». «Тогда нормально», — почему-то расслабилась девушка и объяснила. «Ты, Сережа, очень ценен, но смерть корейского наследника — это сразу Третья мировая война. Американцы к ней сейчас не готовы, поэтому едем со спокойной душой. Не удивлюсь, если там ЦРУшников больше, чем наших будет, и все будут очень стараться не допустить провокации. Еще одна война в Корее прямо сейчас Никсуну не нужна. Под ним и так трон шатается. Ну и Альенде до сих пор жив, значит, с личной охраной у него все хорошо». «Твои слова, да, Лэнгли в уши», — пожелал я. «Давай собираться. Вылет завтра утром из Хабаровска спецрейсом. С этого края лететь ближе, чем через Москву. Сопровождает звено истребителей. Если ПВО отработает, будут прикрывать казенной техникой от ракет». «Не отработает», — отмахнулась Виталина и полезла в шкаф. «Хорошо, что у меня есть запасные музыканты», — порадовался я предусмотрительности, присоединяясь к ней. «Не мешай», — аккуратно отодвинула на меня. «Ну и ладно», — фыркнул я и пошел на кухню. Набрав кастрюлю воды, поставил на плиту и достал из шкафчика пакет гречки. Увы, супермозг процесс перебирания крупы нисколько не ускоряет. «Купальник брать?» — раздался вопрос из комнаты. «Там плюс 20», — ответил я. «Не бери». «Спорим, Ким полезет в воду. Он к плюс 20 привык», — запротестовала Виталина. «И собственные журналисты в воду загонят показать здоровье и упитанное телосложение». «Значит, бери», — согласился я с ее аргументами. «Легкое моржевание не повредит». «А еще у Чили сейчас есть киберсин. Попытка соорудить собственную сеть по управлению экономическими процессами. Работает через одно место, но сам факт внушает легкое уважение. У нас Косыгин такую штуку сильно хочет, но технологии пока прямо не очень. Но работа идет. К концу 80-х, если ученое братья не подведет, новая система начнет использоваться в порядке эксперимента. Хорошо мне страной будет рулить. Удобно. Все критические проблемы успеют решить предшественники. Экономика будет вах какая. Никаких национальных анклавов не останется, а прямо в кабинете генерального будет стоять комп, который в случае необходимости высочайшего вмешательства будет требовать нажать кнопку. Ну и порой надо будет ездить коровники и заводы открывать с награждением причастных. Не правление, а малина. Четыре пары носок, думаю, тебе хватит. Я тут предаюсь сладким мечтам, ополнят тел личной власти, а ты носки, — расстроился я. — Иди сам собирайся тогда, — обиделась в ответ Вилочка, появившись на кухне. — Нет, — вредным тоном заявил я, — я тут 84% гречки уже перебрал. Мое! — Золушка математическая, — фыркнула на меня девушка и ушла обратно. Это не бытовые ссоры, это ироничные бытовые ссоры. Две огромные разницы. Пообедав сосисками с гречкой, я чисто из вредности проверил содержимое своего чемодана. Не докопаться. Проигнорировал чемодан Виталины. У девочек должны быть секреты. И мы отправились на студию знакомиться с собранным в кончайшие сроки кантри-коллективом. Да, фронтмен пока готовится, но мужика с правильным акцентом и похожим голосом старшие товарищи отыскали. Капитан госбезопасности с 15 годами нелегальной жизни в Южных Штатах. Увы, засвеченный. Из-за бугора его теперь нельзя, но записать вокал согласился с радостью. Он же пенсионер. Детсад по ночам сторожил, а тут сразу переезд в Хрущевск, где он будет при деле и хорошем соцпакете. С пенсионерами нынче повеселее. Больше 1500 бывших силовиков уже прошли через курсы переподготовки с последующим устройством на работу в ткачевские структуры. Кто покрепче — пролетариями обыкновенными, кто постарше или после ранений — пролетариями, так сказать, умственного труда. Даже мультипликатор-майор есть. Всю жизнь художничал во внеслужебное время, а теперь пригодился. Несмотря на плясовую направленность большей части жанра, кантри-музыка очень грустная, и исполнители должны быть соответствующими. Матвей Феофанович подходит вполне. У него печальные глаза и правильные мимические морщины. А ручищи-то какие! Сразу видно работягу, что добавляет трушности. Прибыв на студию, видели ценнейшее дополнение, о котором я не просил. Даму 36 лет в чине старшего лейтенанта. Архетип я бы описал как не сработавшая медовая ловушка. Наша вокалистка когда-то была не хуже Вилки, а сейчас немного располнела и покрылась морщинками. Все еще офигенно хороша, но старой девой от нее разит за верстлом. Словом, то, что надо нашему проекту. Не подвели музыканты. Всем за 40, у всех рожи мрачно-кислые. Познакомившись с товарищами, прослушал записанную ими и приглашенным капитаном фонограмму. «Отлично!» — результат меня полностью устроил. «Это я забираю», — вытащил бобину из магнитофона. «Бытовые условия вас устраивают?» Музыкантов условия устраивали. На халявные, оснащенные по последнему слову техники, трошечки жаловаться грех. Поэтому, напомнив, что после Нового года начнем плотно репетировать, мы с Виталиной направились в открытую часть студии. Павильонов здесь нет, для натурных съемок предназначено. День сегодня солнечный, безветренный, поэтому снимать крепежник ничего не помешает. На очищенной от снега площадке на фоне сияющей на солнце тайги лежат бревна, доски и стопка шифера. Рядом уже застекленные оконные рамы. Вокруг установлены камеры, а рядом большая армейская палатка с перекусом и печкой-буржуйкой для обогрева съемочной группы и актеров. Последние представляют собой образцово-показательную, многократно награжденную строительную бригаду. В основном славяне, но присутствуют казах, северный кореец, китаец и даже пара негров. Инклюзивно. Бригада сформировалась еще на этапе Потемкинской деревни. Строили новые домики колхозникам. Здесь попроще. Считай, конструктор собирать. «Добыл!» — показал я безыдейно кучкующимся на площадке с молящим приму товарищем Бабинову. «По местам, товарищи!» Товарищи рассосались по местам. «Сейчас включу запись. Ваша задача, товарищи, — строить дом. Но будет очень здорово, если вы иногда, без урона работе, будете присплясывать в танк-музыке», — выдал всем инструкции. «Без клоунады», — выставил ограничитель бригадир. «Без клоунады», — подтвердил я и воткнул пленку в магнитофон. Камеры включились, мужики принялись строить дом, время от времени дергая ногами, руками и туловищем в такт музыки. «Жалко, что засвеченный капитан. Я бы такого и насовсем оставил. А какой посыл? Человек — существо социальное, и как бы капиталисты ни пытались с этим бороться, насаждая оппортунизм и отсутствие сочувствия к ближнему, от этого никуда не денешься. Американцы свой нейробурхут обожают, присматривают друг за другом и вместе ходят в церковь. В основном это служит маркером — свой, чужой. Но если сильно прижмет, подключается взаимовыручка. Песня бьет именно в эту точку. Смотрите, насколько мы все в этом мире одинаковые. Давайте строить метафорический дом, в котором будет хорошо всем. На внутренний рынок тоже очень хорошо зайдет. Попробуй докопайся до дружбы, взаимовыручки и трудолюбия. Да уже докапываться и не пытаются. Это я так, машинально, фигу в кармане для худсовета, которых давным-давно не видел и не слышал, держу. Давно сам себе цензор, и, смею надеяться, вреда своими песенками и книжками стране не поношу. Да объективно не наношу. Не надо переоценивать влияние контента на массы. Какой бы художественной ценностью ни обладала песня, насколько бы деструктивным ни был посыл, она остается всего лишь песней. Если бы народ в моей реальности не охренел от дефицита, копившихся десятилетиями проблем, не наслушался вопли о кровавом режиме, у Ельцина и компании хрен бы получилось реставрировать капитализм. Экономика — основа всего. И когда уровень жизни непрерывно растет, социалистическая пропаганда работает несоизмеримо эффективнее. И тут меня бросило в холодный пот. Это же как со стороны будет выглядеть? Был такой Андропов, великий царь-реформатор. Потом был какой-то хмырь-временщик, который, получается, продолжил курс и доделал то, что не успел доделать дед. А я? А я приду на все готовенькое. Экономика фурычит, геополитическая конфигурация небывалого могущества, народ за меня в огонь и в воду. Причем не только собственный, но и азиатский. Я над этим много лет еще работать буду. Культ личности выстрою как надо. А что мне со всем этим делать? Смотреть, как соцблок цветет и пахнет, иногда приводя к покорности науськанные врагами окраины? Как называется такое положение дел? Правильно. Застой. А я, получается, стану этаким молодым шутливым Брежневым. Ух, молодежь на меня ругаться будет. Где реформы и правитель? А нету реформ, все кончились. Дальше только полировать отлаженный механизм и менять детальки. «Какой-то ты сегодня рассеянный», — заметила Виталина. Чертыхнувшись, запустил бобину по новой, кончилось. И ответил: «Не рассеянный, а задумчивый». Мужики тем временем успели собрать каркас и взялись за крышу. Жить в таком доме нельзя, реквизит же. Но посмотреть на экспресс-стройку прикольно будет всем. Впоследствии это станет концертным номером. На мой скромный взгляд, постройка дома прямо на сцене под эту песню станет просто замечательным завершением концерта, надолго отпечатавшись в памяти зрителей. На самом деле здорово, что старшие товарищи подсуетились с вокалисткой. В нее будем вкладывать грустные песни о несчастной любви. Съемки закончились одновременно со световым днем. Товарищи изрядно продрогли, поэтому прерывали процесс на полчасика пообедать горячим в палатке и, актуально для взрослых, немного накатить для сугреву. Строго-настрого запретив монтажерам трогать пленки до моего возвращения, они, конечно, смонтируют, но не так, как мне надо, мы с Виталиной отбыли домой, где нас уже дожидалась стопка папочек на чили и ее высших сановников, за изучением и обсуждением которых нас и застала ночь. Нужно выспаться. Завтра будет очень долгий и, возможно, опасный день.